Оханье Семёна из дальнего угла было не разобрать. А вот Хэл, не оценив шутки, только отмахнулся и, отцепив ремень, поспешил в отсек с аптечкой наперевес. Как ни странно, а может быть, так и должно было произойти, но жертв после аварии не было. Два игровых двухсотых, от одного даже горстки пепла не нашлось, остались на борту, а аналитик, прижимая ватку со спиртом к разбитому носу, уже несся по плато Аки Сайгак, выискивая схрон с навигатором. Всеволод, прислонившись к потрепанному боку челнока, курил, выпуская одну за другой струйки табачного дыма и наблюдая, как хищный ветер тут же рвал их в клочья и вполголоса делился впечатлениями с проводником. «Я уж думал, кранты нам и все игровой модели», — признался он, наблюдая метание Давыдова между камнями. «Может и так», — пожал плечами Хэл. «Однако ясно одно. Так просто нас не угробишь. И главное, бреши в их обороне присутствуют и ощутимые». Продукт на стадии разработки всегда уязвим. Курехин затянулся и, пустив дым носом, помахал Семену, радостно возвращающемуся назад. Черный прямоугольник, неумело закутанный в носовой платок, немного запылился, но в остальном был цел и невредим, и даже имел немного заряда в батареях. «Сверяемся с маршрутом». Проводник отобрал электронную игрушку у аналитика и, вжав кнопку включения, стал дожидаться, пока та обозначит спутники. «Точки ГЛОНАСС в зоне досягаемости», — поделился приятный женский голос. «Начать сопровождение маршрута». А дальше пошло, как и раньше. Уверенно доведя путешественников до края обрыва, чертов гаджет упорно советовал идти дальше. «Дух захватывает». Семён осторожно подполз к краю и заглянул в серое туманное марево, колышущееся у подножья. «И как мы теперь?» «Ну, сюда мы добрались на гравелёте. Так почему бы не сделать все то же самое, только наоборот?» Хэл пожал плечами и направился к завалившейся на бок летательной машине. «Насколько я помню, управление не вызывало особых сложностей и было, как бы это помягче сказать, для условий боя». Двигатели запустить удалось, на удивление, бодро. И, подрыкивая агрегатами, бот не спеша потащился к краю обрыва. Происходило это чуть ли не через силу, и будто не бездушный агрегат работал из последних своих сил, а приговоренный шел на эшафот. Всеволод, занявший место мертвого пилота, осторожно тянул рычаги, а Хэл и Семён, пристегнувшись ремнями безопасности, сидели внутри. Полицейские гравелеты вынырнули из-за облаков и, как стая стервятников, устремились к трепыхающемуся на плато десантному боту. В момент снижения звена шел интенсивный радиообмен, после которого два судна отделились от крыла и, развернувшись, ушли в сторону города, а оставшиеся четыре начали стремительный спуск. «Ласточка-4, я гнездо, как слышите?» Пилот полицейского бота, молодой парень с капитанскими шевронами на плечах, чуть поморщился и поспешно убавил звук в головных телефонах. «Слышу вас, гнездо, я Ласточка-4, прием!» «Цель на поражение. Старый десантный бот с диверсантами. Гнездо, я Ласточка-4. Цель с броней 12 класса. Даю разрешение на фотонный залп». Глаза пилота от удивления полезли наружу. Он глянул на слушающих радиообмен коллег на мониторах, но те делали вид, что либо не слышали, либо просто разводили руками. Да и странно это было. Колымага на плато хоть и превосходила по всем параметрам пассивной защиты, но чтобы тратить на нее фотонный заряд? «Не понял вас, гнездо, повторите». «Даю разрешение на фотонный залп. Высылаю код разрешения в вашей системе». Пилот прикусил губу и, заложив вираж, выстроил визор на захват коптящий камень цели. «Стрелять по готовности, как поняли, Ласточка-4!» Дела шли неплохо. Двигатель внутреннего сгорания явно троил, но дело свое делал исправно. А вот грави запускаться на такой низкой скорости отказывались. И только столбики активности поля на панели приборов говорили, что система еще жива. «Возможный огневой контакт 12 градусов левее», — вдруг жизнерадостно поведала электроника. «Фотонный заряд. Сближение на максимальной скорости до поражения 30, 29, 28...» Может, старые приборы отчаянно врали, а может, ракета, выпущенная из турели полицейского гравилета, была существенно бодрее, чем та, что помнил бортовой компьютер бота, но взрыв пришел секунде на 20-й. Подкинутый взрывом челнок закувыркался по поверхности плато и, шустро завалившись на бок, рухнул в пропасть. «До конечной точки 2500 метров», — пискнул навигатор в руках проводника. «Кранты нам», — выдавил Курехин, наблюдая, как стремительно приближается поверхность. В этом игровом сценарии для них явно не было исхода. 2000 метров, — не успевая считать расстояние, вновь поделился умный прибор. 1500, 1000 метров. «Ну, господа, я хоть и программа, но рад был с вами познакомиться». «Взаимно, Хэл, взаимно. Более толкового проводника, я признаюсь, давно не встречал». «Ой, а жить как хочется! Интересно, я сразу стану придурком, а ли чуть погодя?» 500 метров до точки отсчета. Майор закрыл глаза и, почувствовав, как нос челнока столкнулся с чем-то мысленно, приготовился к быстрой, но мучительной смерти. И уже через мгновение, отплевываясь и матерясь, на чем свет стоит, вынырнул на поверхность. Угодить получилось прямо в водоем, и этот водоем был явно не из нашего мира. «Эге-гей!» — заорал Курехин, по собачьи перебирая руками, и тут же нос к носу столкнулся с барахтающимся в воде аналитиком. «Жив!» — с радостной детской улыбкой на лице поделился тот, и даже ничего не сломал. «Лиха беда начала! Хэл-то, Хэл где?» «Да здесь я!» — проводник вынырнул метрах в 10 от точки падения, высморкался и в 2 мощных грибка оказался рядом с остальными. «Значит так!» — начал он буднично и спокойно, да так, будто не упал с 3-километровой высоты в бронированном саркофаге, а по пьяни свалился в бассейн. «Сейчас никто не волнуется и действует строго по моим указаниям». «А если акулы?» — вдруг всполошился Давыдов, смешно барахтаясь в воде. «Я сказал, не волнуется!» — немного повысил голос проводник. «Судя по вкусовым ощущениям, вода тут пресная. Следовательно, большим хищным рыбам делать тут нечего». «А крокодилы?» — чуть ли не с надеждой поинтересовался Семен, но, поймав на себе злобный взгляд майора, поспешил заткнуться и употребить свои силы на поддержание собственного тела на плаву. «Чем больше я анализирую нашу с вами проблему, господа, тем более четко прослеживаю закономерность», — вдруг ни с того ни с сего пустился в размышления майор. «Мы как подопытные мыши, которых чья-то рука перемещает из одного бокса в другой, пробуя в различных критических для организма ситуациях». Кстати, о критических ситуациях. «Вон болтается плот. Уж не по нашу ли душу он прибыл?» Метрах в 300 от места падения челнока действительно обнаружилась странная посудина, больше всего напоминающая именно плот. Посреди того плота, массивного грубого сооружения из бревен, связанного толстыми веревками, располагалась будка, смахивающая на дачный сортир. Все было при ней. И щели между досками, и кривая дверца на петле, окошко в виде сердечка и то имелось. Больше на том плоту не было никого. «Я тут про акул вспомнил», — вдруг оживился Семен и с быстротой олимпийского многоборца зашевелил руками в сторону какого-никакого, а убежища. «Жаль, снаряга вся пропала», — посетовал Всеволод, стуча зубами от холода. Вещи после внезапного купания пришлось снять и, как следует выжив, разложить сушиться. «Может, в будке есть?» Голый и почти синий от пронзительного ветра, Хэл в припрыжку ринулся к будке и, распахнув ее, раздосадованно покачал головой. «Пусто!» — стуча зубами от холода, Давыдов с надеждой взглянул на проводника, и к его радости тот покачал головой. «Да не пусто! Почему сразу так? Вот ватники, вот штаны, вот сапоги кирзовые. Некоторые даже без дырочек. Вот портянки ношеные, но без резкого запаха. Консервы, шпроты вроде, курево и радиоприемник. Какой ватник забавный! Не брезгуя грязноватой, но теплой одеждой, Курехин начал сноровисто надевать на себя предложенное. «А что тут забавного?» — спросил аналитик. Он, как истинный гуманитарий, сначала решил осилить ватные штаны на лямках до портянки в горошек, из-за чего несколько замешкался и поотстал от своих более опытных товарищей. «А номер вот, погляди!» «И то верно!» — Хелл с сомнением провел пальцем по вытравленному на груди семизначному номеру. «Как у зэков!» «Или как у пленных!» «Лагерных заключенных», — предположил Всеволод. «У меня дед во Вторую мировую в таком щеголял почти 4 месяца, пока из лагеря не сбежал». «Герой?» — с интересом поинтересовался Давыдов. «Да куда там?» — майор взял в руки странную консерву и начал изучать написанное на этикетке. «Геройский был дед, что уж говорить. Но вот только особисты ему ни в грош не поверили. Особенно не жаловали тех, кто сам дернул. Как, мол? Да почему живой ушел? Не иначе предатель или, хуже того, шпион. А что потом?» «Остаток войны в штрафбате отслужил. Умер, правда, паршиво». «А как это? Немецкая пуля?» «Жди, дожидайся». Всеволод аж скривился. «Протопал мой пращур войну без особых осложнений, хоть и загранотряд за ним шел. Жрать давали дерьмо пополам с соломой. Умер просто. Шел по двору вечером. Меня, значит, навестить маленького. А его в подъезде зарезали. Вот оно, значит, как вышло. Всю войну прошагал и жив живёхонек, а тут пара ублюдков за четвертной в кармане». «И вода, опять вода», — постарался переменить грустную для товарища тему Семён. «Чего бы им других локаций не нарисовать?» «А ты бы предпочел голым задом да в жерло вулкана?» Хелл ехидно усмехнулся и продолжил копаться в будке в поисках хоть чего-то, что могло быть приспособлено в качестве оружия. Чем дальше продолжались поиски проводника, тем мрачнее тот становился. «Худо дело», — наконец признался он, выкладывая по очереди странные находки на обозрение путешественников по электронным мирам. «Похоже, мужики, мы ЗК. И не просто, а вместе отбывание заключения». На бревна легли редком атрибуты тюремной жизни. Заточка, сделанная из прессованной бумаги, половинка лезвия, обернутого изолентой, железные плошки, куцые ложки с помятыми краями и куча другого хозяйственного скарба. Кроме того, нашлась и заветная коробка с информацией. Обычная жестянка из-под печенья. В ней Хелл обнаружил 3 пластика с фотографиями и записку, которую тут же и прочел вслух. «Вы достигли высшей точки своего испытания. Если вы тут, до победы недалеко». «Видали? Хвалит, тварь!» — Курехин зло сплюнул в воду. «Ага, хвалит!» — в тон ему повторил Семён. «Я бы его тоже похвалил вон той бритвой, да по горлу». «Ха, заткнитесь, уважаемые!» — прокашлялся в кулак проводник. «Тут, может, про нашу жизнь написано, а вы убийство первой степени озвучиваете». «Читаешь», — грустно махнул рукой Всеволод. «Что там эта крыса накропала?» «Читаю. Мир, как вы могли заметить, переродился. Изменилось многое, в том числе и пеницитарная система. Вам надо выжить, сохранить человеческое лицо, и только когда порог испытаний, установленный системой, будет пройден, откроется новый переход. Удачи! О, и не скучайте!» Взвыли сирены. Откуда ни возьмись. И тумана ведь не было. А появился, как из ниоткуда, выскочил полицейский катер и, сверкая проблесковыми маячками, устремился к потерпевшим крушение. «Помощь?» — нахмурился Семён, но умудренный в таких делах проводник только покачал головой. «Осужденные!» — взревел громкоговоритель на борту судна. «Оставайтесь на своих местах и не пытайтесь покинуть точку сбора! Вас конвоируют по месту дальнейшего отбывания наказания». Бойцы на борту катера, ощетинившись стволами, хмуро наблюдали, как плот подтаскивают баграми к борту и сбрасывают веревочную лестницу. Что-то сверкнуло, ухнуло, и все военные поспешно надели респираторы. «Травят!» Всеволод тяжело опустился на бревна утлого средства передвижения. «Не потонем тут, так...» Договорить он не успел. Сознание покинуло майора. И наступила долгожданная, уютная и такая желанная тишина. «Морфов не выпускать!» — услышал Курехин злобный окрик кого-то из корабельного начальства, почти провалившись в черное безмолвие. «Сан-Антонио нам голову открутит, если они тут какую заразу подцепят! Денег же стоит, уроды! И кто это придумал, текать за границу по морю? Идиоты! Реально идиоты! Это ж не Куба!»